вернулся с хорошими вестями. Видимо, напавшие на караван туземцы впервые встретились с огнестрельным оружием, потому что, потерпев неудачу, бежали недалекие горы. Пока что опасность миновала, но надо было найти место под разбивку лагеря, где естественные условия позволяли бы организовать оборону против возможного нападения туземцев. Осторожный Смуга стремился избежать встречи с враждебно настроенными племенами, поэтому повел караван на северо-запад. Вельмовский время от времени доставал бинокль, он тщательно изучал окрестности, но, несмотря на это, капитан Новицкий раньше Вельмовского, притом невооруженным глазом, обнаружил полоску дыма, поднимавшуюся вверх у подножия горного склона. «Андрей, посмотри-ка направо!» – воскликнул моряк. «Там, над вершинами деревьев, поднимается столбик дыма». «Черт возьми, у тебя прекрасное зрение!» – ответил Вельмовский, посмотрев через бинокль в сторону, указанную моряком. «Теперь я вижу деревушку, окруженную высоким частоколом». «Если так, пойдем к этой деревушке», — решил Смуга. «Нам необходимо во что бы то ни стало прийти к соглашению с туземцами». «А если они опять встретят нас выстрелами?» — спросил Новицкий. «Мы не можем пробивать себе дорогу силой», — ответил Смуга. «Видимо, в этой долине обитает много туземных племен». Некоторое время путешественники шли молча. По приказанию Смуги Мафол ушли теперь плотной группой, в центре которой находился паланкин Сали. Рядом с паланкином шли Наташа, Збышек и Бальмор. Караван приблизился к укрепленной деревушке. Динго обеспокоенно придал ушами, нюхал воздух и искал следы на земле. Вдруг он дернул поводок и потянул за собой Томыка. Молодой человек вскинул штуцер и сошел с тропинки за собакой. Вскоре послышался его голос. «Эй, эй, посмотрите-ка, что обнаружил Динго!» Рядом с круглой хижиной, покрытой крышей из травы, путешественники увидели небольшую будочку, стоявшую на столбе и сделанную из древесной коры. В будке белел человеческий череп, лежащий на груди костей. Оригинальная могила предка или военный трофей охотников за человеческими головами. В полголоса сказал Бентли. Новицкий подозрительно посмотрел на хижину, стоявшую рядом. Низкий, овальный вход в нее был закрыт решеткой, сплетенной из бамбуковых прутьев. «Похоже на то, что хозяин дал дропака от нас», – буркнул моряк. «Черт с ним, с хозяином! Здесь нам нечего делать», – ответил Смуга. «Идем в деревушку. Там мы узнаем, в чем тут дело». Караван остановился, не доходя нескольких метров до частокола, перед которым был выкопан глубокий ров. По углам крепостной стены стояли башенки для часовых. Скрытые там воины напряженно следили за всеми движениями белых людей. Вельмовский вышел на край глубокого рва, как раз напротив крепостных ворот, положил на землю подарки для вождя деревушки. Два ожерелья из стекляруса, зеркальце, перочинный ножик, предварительно показав, как им пользоваться, немного прессованного табака и горсть соли. Постарался дать понять жестами, что жители деревушки могут беспрепятственно взять себе подарки, и вернулся к своим. Видимо, внутри частокола туземцы прекрасно поняли язык жестов, потому что вскоре ворота отворились, и за ними показалась толпа воинов, ноги которых были окрашены в красный и желтый цвета. Воины носили на головах султаны, в руках держали щиты, луки, копья или палицы с выступающими острыми краями камней. Через ров воины перебросили два длинных бревна. Один из них, соблюдая осторожность и прикрываясь щитом, перешел по бревнам через ров, поднял с земли подарки, сразу же отступил назад тем же путем. Ворота закрылись, за ними послышались голоса изумления и восхищения. Довольные произведенным впечатлением, белые путешественники прислушивались к голосам, доносившимся из-за частокола. Видимо, подарки сделали свое дело. Действительно, вскоре в воротах показался пестро раскрашенный туземец. Жестом руки он пригласил караван в деревушку и немедленно скрылся за частоколом. Смуга внимательно наблюдал за поведением вооруженных жителей деревушки. Женщин и детей нигде не видно. Смуга стал подозревать, что туземцы готовят ловушку. Сказал несколько слов Вельмовскому и, взяв с собой только Томыка, Бентли и Айн-Уко, вошел в ворота, приказав спутникам держать ружья наготове. В знак приветствия папуасы поднесли путешественникам бамбуковые сосуды с водой, приглашая их напиться, чтобы отвергнуть подозрение в том, что вода может быть отравлена. Один из туземцев сам отпил по глотку из каждого сосуда. Призвав на помощь Айн-Уку, Смуга пытался начать переговоры с жителями деревушки. Оказалось, однако, что босс-бой понимал только немногие слова. Смуга не удивился этому. Он знал, что в Новой Гвинее жители соседних деревень говорят на разных языках. Он начал длинный разговор с помощью знаков. Воспользовавшись этим, Томак и Бентли стали незаметно рассматривать деревушку и ее жителей. Деревня состояла из десятка с небольшим усадьб, разделенных друг от друга бамбуковыми плетнями. Усадьба, в свою очередь, состояла из двух или даже трех круглых хижин с конусообразными крышами, покрытыми травой, свесы которых спускались почти до самой земли. Полы в этих хижинах, насланные из бамбуковых жердей, несколько возвышались над землей. Над деревушкой, окруженной со всех сторон мощным частоколом, господствовали сторожевые вышки, стоявшие по четырем углам стен. Томак коснулся руки Бентли и сказал: «Взгляните-ка на площадь в центре деревушки». «Я уже заметил», – вполголоса ответил Бентли, бросая взгляд на прямоугольную, плотную, утоптанную площадь. В центре ее лежали уложенные широким кольцом прекрасно отполированные, украшенные картинками и бусинами человеческие черепа. «Неужели мы попали к охотникам за человеческими головами?» – тревожно спросил Томик, не отрывая взгляда от ужасного круга из черепов. «Во всяком случае, это не военные трофеи», – ответил Бентли. «Мне кое-что известно о суевериях и обычаях папуасов. Они, например, верят, что злые добрые духи, определяющие судьбу всякого человека, находятся в голове, поэтому они собирают черепа. Это одновременно и культ предков, и талисман, защищающий человека от пури-пури, то есть колдовства. Желая и спросить ответа или узнать будущее у духов покойников, папуасы часто, отходя ко сну, кладут под голову череп какого-нибудь заслуженного предка. Черепа таких предков они, как правило, хранят в доме духов, куда мужчины собираются на совещание. Впрочем, они иногда хранят их в своих хижинах или укладывают так, как здесь, в магический круг. Мне приходилось встречаться с подобными верованиями у североамериканских индейцев, сказал Томак. Вождь Черная Молния, перед тем, как принять важное решение, тоже проводил целые ночи в кругу, составленном из черепов предков. Во время этой беседы Бентли внимательно следил за всем, что происходило вокруг. Вдруг он побледнел, придвинулся к Томику и шепнул: «И все же это, несомненно, охотники за человеческими головами. Взгляни на прямоугольное строение в конце площади. Это дом духов. Ты видишь черепа, украшающие его крышу?» «Вижу. Но почему вы считаете, что это охотники за головами? Ведь вы сами утверждаете, что папуасы хранят черепа предков в доме духов». «Эти черепа не принадлежали предкам нынешних обитателей деревушки. Присмотрись-ка к ним получше. Все они лишены нижней челюсти. Этим и отличаются черепа врагов от почитаемых черепов великих предков», – сказал Бентли. «Я этого не знал», – ответил Томик, взволнованный не меньше, чем его собеседник. «Это значит, что мы попали в страну охотников за человеческими головами», – продолжал Бентли. «Мужчина становится здесь воином только после того, когда будет несколько вражеских черепов». «Надо сейчас же сказать об этом Смуге», – посоветовал Томик. «Он как раз делает знак, чтобы мы подошли к нему», — заметил Бентли. Томик и Бентли подошли к Смуге. Видимо, он пришел к какому-то соглашению со старейшиной деревни, потому что воины сняли стрелы с тетив луков, и на порогах хижин показались женщины и дети. «Они дадут нам немного продуктов, и мы отправляемся в путь. Недалеко отсюда течет река, на которой есть небольшой островок. Там мы остановимся на несколько дней». «Это очень хорошо. Нам пригодится естественная защита», — сказал Бентли. «Это охотники за человеческими головами». «Я это знаю», — кратко ответил Смуга. «Мы поговорим об этом потом, а теперь возвращаемся к нашим». Караван расположился на отдых у самых ворот деревушки, поэтому друзья быстро очутились среди своих. «Ну, какие новости у вас?» — спросил Вельмовский. «Нам удалось раздобыть важное сведение», — ответил Смуга. «Эти туземцы принадлежат племени Бена-Бена. Они потому так бдительно охраняют деревушку, что находятся в состоянии войны с соседями племени Ку-Ку-Ку-Ку». «Почему папуасы непрерывно ведут войны между собой?» — спросил Збышек. «До сих пор нам не приходилось встретить на этом острове местности, где бы не велась война. Суеверие, племенная вражда, религиозное верование – вот причины, вызывающие постоянную войну между племенами», – ответил Смуга. «Вот теперь, например, они ведут войну с племенами Ку-Ку-Ку-Ку, потому что те утверждают, будто бы по наущению Бена-Бена злые духи во время последней бури бросили огненный шар на дом духов в деревушку Ку-Ку-Ку-Ку. Дом сгорел от удара молнии, все черепа тоже сгорели. Конечно, шаманы племени Ку-Ку-Ку-Ку заявили, что племя Бена-Бена навлекло на них гнев злых духов. Им надо, возможно, скорее раздобыть новые черепа, которые предохранят племя Ку-Ку-Ку-Ку от новых козней злых духов. Одним словом, поводом к войне послужил случайный удар молнии», – удивленно заметил Бальмар. «Землетрясения и бури часто разрушают хижины туземцев Новой Гвинеи», – вмешался Вельмовский. «Поэтому они не строят домов из прочного материала. Вся беда в том, что суеверные папуасы считают, что бури и землетрясения вызывают их соседи, которым они сейчас же стараются отомстить», – сказал Бентли. «Я думаю, что в пути сюда на нас напали воины племени Ку-Ку-Ку-Ку», – заявил Вельмовский. «Мне кажется, ты прав», — согласился Смуга. «Скорее бы очутиться на острове», — сказал Томик. «Бедной Салли опять стало хуже». «Река очень недалеко отсюда», — утешил его Смуга. «Мы сейчас пойдем туда. Женщины уже несут продукты». Действительно, в воротах показалась группа папуасских женщин. Они несли сетки из лиан, наполненные овощами. Вскоре женщины стали класть к ногам путешественников бататы, кукурузу, стебли сахарного тростника, огурцы и дикие плоды. Смуга подарил каждой из них стеклянное ожерелье, что вызвало среди женщин большую радость. Старейшина деревушки, в свою очередь, подарил путешественникам довольно крупного поросенка, за что Смуга вручил ему стальной топор. Таким образом, недоверие туземцев было окончательно сломлено. К каравану присоединился небольшой отряд воинов Бена-Бена, чтобы показать дорогу к острову на реке. Вооруженные копьями, луками и со щитами в руках, воины шли в авангарде каравана рядом со Смугой. Не прошло и часа, как путешественники услышали плеск воды. Ширина русла реки в том месте, куда подошли путешественники, не превышала 60 метров. Над водой свисали ветви огромных деревьев. Узкий и довольно длинный островок, покрытый буйной зеленью, находился несколько ниже по течению. Воины Бена-Бена достали из укрытия 4 большие лодки. Они были выдолблены из целых стволов деревьев. Чтобы обеспечить их устойчивость на воде, каждая лодка была снабжена боковыми поплавками из древесины легкой породы. Переправа длилась недолго. В каждой лодке могли поместиться 20 человек, поэтому все путешественники переправились на остров одновременно. Место под разбивку лагеря оказалось идеальным. Глубокое быстрое течение реки отделяло островок от берегов, что, несомненно, препятствовало неожиданному нападению извне. Энергичный Смуга никому не разрешил отдыхать, хотя все достаточно устали. Он разделил участников экспедиции на группы, и каждой из них дал определенное задание. Таким образом, пока одна группа расчищала место под разбивку лагеря, вторая занялась устройством баррикады из срубленных деревьев для защиты от стрел, выпущенных с одного или с другого берега реки. Третья группа занялась сортировкой багажа и приготовлением ужина. Воины Бена-Бена обещали снабжать путешественников свежими овощами и разрешили пользоваться лодками. Однако оставаться на острове не хотели. Война требовала их присутствия в родной деревне. На этот раз роль гребцов на лодках взяли на себя Мафулу. Разбивка лагеря закончилась еще до наступления темноты. Мафулу расселись вокруг костров. Таинственные тихие берега реки, укутанной темной зеленой чащей, не располагали к веселью, танцам и песням. Мафулу в молчании курили трубки, жевали бетель, чутко прислушиваясь к ночным голосам, доносившимся из глубины джунглей. Белые охотники до поздней ночи работали в походной лаборатории, потому что от любого недосмотра могли погибнуть коллекции, собранные с таким трудом. Одна лишь Салли отдыхала в палатке под опекой Наташи и Томыка. Все участники экспедиции вскочили с постели на рассвете. Смуга передал команду Вельмовскому, а сам в обществе капитана Новицкого и Томыка переправился на левый берег реки. Он решил разведать ближайшие окрестности лагеря. На этот раз охотники не взяли с собой Динго. Верный пес всю ночь провел у постели больной, проявляя явное беспокойство, что очень волновало всех присутствующих. Три друга осторожно пробивались через густые заросли. Первым прервал молчание Новицкий. «Мне кажется, Смуга, что плохи дела у нашей Сали», – тревожно сказал он. Смуга из-под лоби взглянул на Томыка, глубоко вздохнул и ответил. «Все бы ты отдал за то, чтобы она в этот момент очутилась в Сиднее в больнице». 100 дохлых китов зубы! Мы должны немедленно отправляться в обратный путь!» – воскликнул Новицкий. Смуга остановился, положил руку на плечо Томыка и сказал. «С того самого дня, как Салли укусила эта проклятая змея, я ищу самую удобную дорогу к берегу моря. Даже если Салли выдержит первый приступ болезни, ей нужен будет врачебный уход. Сегодня я хочу разузнать, в каком направлении течет эта река. По моим расчетам, это возможно. По Рари или один из ее притоков мы сможем поплыть на лодках». «Спасибо», – тихо прошептал Томык с дрожью в голосе. «Знаю, что вы так же, как и я, опасаетесь за жизнь Салли». «Не будем терять драгоценного времени на пустые разговоры», – горячо сказал Новицкий. «Отправляемся в путь». Около полудня охотники решили вернуться в лагерь. Сомнений не было, река течет на юг. Желая несколько сократить дорогу, Смуга решил обойти излучину реки по хорде. Поэтому друзья шли теперь прямо через джунгли, что значительно сокращало путь. Они уже подходили к берегу, как вдруг Томык нагнулся, потом встал на одно колено, что-то рассматривая на земле. «Подождите», – тихо сказал он, – «я вижу следы босых ног». Не говоря ни слова, Смуга остановился рядом с Томыком, внимательно рассмотрел следы. «Здесь прошли несколько человек, шли к реке», – через минуту подтвердил он выводы Томыка. «Они были здесь всего лишь несколько часов назад», – заявил молодой человек. «Может быть, это Бена-Бена тащили провиант для нас», – буркнул с надеждой в голосе Новицкий. «Нет, деревушка Бена-Бена находится к северо-востоку отсюда», – возразил Смуга, – «а следы ведут с юго-востока». «Возможно, это Куку-Куку», – добавил Томык. «Давайте скорее вернемся в лагерь». «Не спеши так. Если эти молодчики в самом деле притаились близ лагеря, то нам представляется прекрасный случай проучить их и раз и навсегда остудить их воинственный пыл, — сказал Новицкий. — Ты прав, мы должны узнать, что им здесь надобно, — согласился Смуга. — Пойдем по следам. Он тронулся первым, держа наготове винтовку. Следы вели прямо к реке. Смуга шел медленно и осторожно. Жестом приказал друзьям обращать внимание на верхушки деревьев, где могли скрываться враги. Вскоре послышался шум быстрого течения реки. Впереди в чаще виднелся просвет. Смуга остановился, повернулся к друзьям и приложил палец к губам, требуя соблюдения тишины. Взглядом показал на верхушку прибрежного дерева. На толстой ветви этого дерева сидел темнокожий воин. В руках он держал лук и оперенные стрелы. Он почти не отрывал взгляда от лагеря на острове, который был хорошо виден с высоты. Новицкий вопросительно взглянул на Смугу. В этот момент послышался шелест ветвей. Смуга инстинктивно отпрянул в сторону. Острие копья попало в ствол дерева, всего лишь на шаг от его груди. Несколько воинов Ку-ку-ку-ку появились, как из-под земли. В прибрежных зарослях начался рукопашный бой. Один из папуасов прыгнул с дерева прямо на Томыка. Тот потерял равновесие и упал на землю, потянув за собой папуаса. К счастью, ловким движением тела Томыку удалось повернуться на спину и схватить нападающего за кисть правой руки, в которой тот держал острый бамбуковый нож. Ударом колен Томык перебросил воина через себя. С револьвером в руке вскочил с земли, но прежде чем ему удалось нажать курок, Смуга метким выстрелом положил папуаса. Капитан Новицкий отбросил в сторону бесполезную в этой чаще винтовку. Его твердые, как камень, кулаки обрушились на головы врагов. Через несколько минут ему удалось рассеять напавших папуасов, которые в лесной чаще тоже были лишены возможности пользоваться копьями и луками. Смуга то и дело нажимал на курок револьвера, делая выстрелы один за другим. Услышав шум битвы на берегу реки, Вельмовский организовал помощь. Вскоре от острова отчалили две лодки, полные вооруженных мафулу. Гром винтовочного залпа заставил воинов Ку-ку-ку-ку быстро ретироваться. Они скрылись в кустах еще до того, как лодки под командованием Вельмовского пристали к берегу реки. Глава 19. Последняя воля Салли. Полный лик луны медленно поднимался по небосклону. Томык и капитан Новицкий дежурили у костра, разложенного у входа в палатку, где спала больная Салли. Друзья молчали, изредка перекидываясь отдельными словами. Они сосредоточенно прислушивались к голосам, доносившимся из джунглей, плотной чащи, окружавшей одинокий остров на реке. Уже 3 дня путешественники стояли в лагере, расположенном в самом центре страны охотников за человеческими головами. Каждый вечер они видели костры, разложенные туземцами на склонах окрестных гор. Очевидно, Ку-ку-ку-ку собирали силы для нового нападения. Передовые стражи, их день и ночь таились в прибрежной чаще по обоим берегам реки, ожидая удобного момента для нападения. В джунглях непрерывно гудели военные барабаны. Охотники отдавали себе отчет безнадежности положения, в каком они очутились. Остров осаждали воины кровожадного племени Ку-ку-ку-ку. Вопреки обещаниям Бена Бена, не принесли экспедиции свежих овощей. Видимо, они не могли пройти к реке, так как воины Ку-ку-ку-ку окружили остров тесным кольцом. Смуга 2 раза пытался пробиться к деревушке Бена Бена, но всякий раз вынужден был отступать под градом оперенных стрел и под оглушительные леденящие кровь в жилах крики воинов Ку-ку-ку-ку. Сегодня на вершинах окрестных гор виднелось еще больше сигнальных костров, чем когда-либо раньше. Новицкий и Томок мрачно поглядывали на мерцающие огни и ежеминутно бросали взгляды на вход в палатку Салли. Больная уже 2 дня не хотела ничего есть. Горячка пожирала последние силы Салли. Пробуждаясь от беспокойной дремоты, она еле-еле могла приподнять веки. Все члены экспедиции дрожали за ее жизнь. С мужественного лица Томака не сходило выражение крайнего отчаяния. Салли умирала, а он ничем не мог ей помочь. Новицкий сидел в полном молчании. Он видел горе друга, да и сам страдал не меньше Томака. Вдруг в кустах послышался шелест. К костру подошел Смуга. «Как дела?» — кротко бросил он, садясь на стоявший у костра пень дерева. «Без перемен», — ответил Новицкий, тяжело вздыхая. «Мне кажется, что в болезни Салли наступил кризис», — сказал Смуга. «Крепче держись, Томик, не теряй надежды. Салли выздоровеет, если доживет до утра». Спазм сжал ему горло. Минуту Смуга сидел с опущенной головой и только когда полностью овладел собой, тихо продолжал. «Томик, мы друзья твои и Салли. Ваше горе – наше горе. Помни об этом, и тебе, возможно, станет легче». Молодой человек посмотрел на друзей. Бледность покрыла его лицо. На дрожащих губах замерли слова. После длительного молчания Смуга произнес: «Если Куку-Куку до утра оставят нас в покое, мы на лодках пойдем вниз по реке. Нам необходимо вырваться из окружения. У нас не хватает продовольствия». «Не бойтесь, здесь мы, если и помрем, то отнюдь не с голоду», — мрачно ответил Новицкий. «Посмотрите, сколько костров полыхает сегодня в горах. Я уверен, что на рассвете папуасы нападут на нас». «К утру лодки будут готовы в путь», — сказал Смуга. «Все, кроме часовых, работают без устали. К счастью, светит луна, и нам не надо разводить костры. Куку-куку не заметят наших приготовлений к отъезду». «Ах, чтоб их кит проглотил, этих тараканьих сынов!» — в сердцах выругался Новицкий. «И что им надо от нас?» «Черепа белых людей, видимо, у них в большой цене», — ответил Смуга. «Ну, не так-то легко они, да будут наши!» — буркнул Новицкий и с такой силой сжал кулаки, что громко затрещали кости. «Думаю, мы с ними справимся. Приходилось бывать в худших переделках», — сказал Смуга. «На рассвете мы можем встретиться с различными сюрпризами с их стороны. Вы сменяете друг друга у постели больной. Вы обязаны сохранить силы к предстоящему бою. Я сейчас пришлю к вам Наташу». Смуга удалился. Новицкий тяжело встал и заглянул в палатку. Салли лежала на раскладной кровати под плотно закрытой москитьерой. В слабом свете керосиновой лампы ее черты казались обострились, как это бывает у тяжело больных. Новицкий украдкой смахнул слезу, набежавшую на глаза, и опять уселся рядом с Томиком. «Все еще спит, бедняга», — тихо сказал он. «Ты, браток, вздремни хоть немножко, ведь ты не спишь уже 3 ночи подряд. Ты обязательно должен отдохнуть перед тем, как начнется проклятый кавардак. От меткости глаза и твердости руки может зависеть жизнь каждого из нас». «Вы тоже ведь не спите вместе со мной», — ответил Томик. «Я хочу быть рядом с Салли, когда она проснется». «Ложись спать», — настаивал Новицкий. «Как только Салли откроет глаза, я тебя позову». Томик подбросил в костер дров и улегся здесь же на землю. Он постепенно перестал отгонять москитов. Серебристые голоса тоондул и неумолчное пение цикад стали постепенно удаляться от него. Усталость взяла верх над горем. Томик заснул. Осторожно накрыв его одеялом, капитан Новицкий на цыпочках вошел в палатку, сел у койки, на которой лежала Салли. Его взгляд скользнул по бледному и исхудалому личику девушки. Капитан напряг всю силу воли, чтобы не расплакаться, как ребенок. Вскоре в палатку вошла Наташа, нежно коснулась рукой моряка. Тот приложил палец к губам, требуя тишины. Наташа уселась рядом с капитаном. Закрыла лицо руками. Она плакала. Вдруг из уст Сали сорвался глубокий вздох. Она проснулась. Новицкий и заплаканная Наташа сейчас же вскочили с мест, склонились к ложу больной. «Где Томми?» – тихо спросила Сали. «Спит у входа в палатку. Сейчас я его разбужу», – поспешно ответил Новицкий. Он